Квартира Артема. Некоторое время спустя. И вот, я ему говорю, не на ту ты напал, милок. Ты знаешь, кто мой муж? А брат? Да они тебя. Говорящая замолчала, услышав шаги, и обернулась. А кто это у нас все-таки выбрался из своей норы? На кухне сидела гостья, женщина из первого подъезда. Звали ее Вероникой, и так получилось, что она сдружилась с матерью Артема. Что она делала в 7 часов вечера у них дома, парень не понимал. Впрочем, кинув взгляд на плитку, стало понятно. Мать отваривала гречку и рассчитывала явно не на двоих, а в духовке запекалось мясо. Ну а на столе нарезанные яблоки, которые со скоростью пули исчезали в незакрывающемся рте женщины. Вероника была плотноватой, выглядела на свои 50 и была старше матери Артема на 7 лет. Той было 43. «Ха-ха, Люд, что твой сын какой-то потерянный?» — хохотнула она. «Не ожидал встретить гостя так поздно вечером». Парень нахмурился, показывая, что он не рад ей. «Только вот она из той породы людей, которым плевать на чужое мнение. Да и не только на мнение». «Да у вас тут, наверное, тухляк каждый день. Безвылазно вдвоем сидите дома. И зачем решетки на окна? Третий этаж. Или что? Боишься, что кто-то прокрадется по стене и обворует вас?» Женщина громко рассмеялась, стуча ладонью по столу. «Вер, а ты что, телевизор не смотришь? Монстры же?» — вмешалась Людмила, мать Артема. «Ой, да какие монстры! Бред все это! Видимо, просто снова паленка попала в магазины. Вот у людей и начались глюки». «Боюсь, что это не так». Парень покачал головой. Женщина лишь хмыкнула. «Вы слишком мнительные и впечатлительные», — добавила она и потянулась к очередной дольке яблока. «А яблоки очень хорошие. Где купили и какой сорт?» «Фермерские. Не на продажу», — холодно ответил парень. «О, фермерские — это хорошо. А то эти химозные привозят, им лишь свиней кормить. А тут прям чувствуется, что натуральные, да и без химии». Пока Вероника говорила, активно набивала щеки, пока на тарелке не осталось ни дольки. «Думаю, матери пора прекращать общаться с этой женщиной», — задумался Артем, а сердце закололо. «Но с ней и так больше никто не общается». Перед парнем была дилемма, и он пока не решил, что с ней делать. Да и подумать не дали, ведь мать достала мясо из духовки и наложила гарнир. «А ты чего гречку не ешь? Будешь только мясо есть?» — хохотнула Вероника, указывая на тарелку Людмилы, полное мясо. «Вер, ты же знаешь, что мне нельзя есть гречку, как и многие другие продукты», — ответила она и, взявшись за нож с вилкой, принялась есть. «Ха-ха, мясо, стало быть, можно». «Фермерское», — ответила она. «О, фермерская, тогда понятно». Якобы понимающе закивала женщина и накинулась на еду. «Ух, сразу видно, фермерская. Какой насыщенный вкус. Ммм, как же вкусно. Это же свинина, да? Как вкусно-то. Добавки?» Артем кинул недовольный взгляд на женщину, которая и не притронулась к гречке. Она это, конечно, увидела, но сделала вид, что не замечает. Мать была женщиной доброй, поэтому, конечно же, наложила ей добавки и не пожалела мяса. Вероника оживилась и, поедая мясо, трещала без умолку. «Хоть мать улыбается, и за это спасибо», — мысленно проворчал парень. Вероника хоть и была козой эгоистичной, но язык у нее был подвешен что надо, и рассказов знала много. Артему же это все не было интересно, поэтому, как он доел, ушел, оставив женщин и дальше трещать о своем одевичьем. Ушла гостья лишь в 9 вечера и обещала вернуться. К счастью для Артема, не сегодня. Парень же все это время сидел в своей комнате и мастерил миниатюрный дирижабль, но по большей части лишь для того, чтобы привести мысли в порядок. В то, что от этой летающей поделки будет существенная польза, он и не надеялся.